ты позвонишь нам, поколение 82? Все имеют право на концепт. Надо же тому случиться, что судьба занесла меня в деревню Випперсдорф Ютербокского района Берлинской области, в страну под названием бывшая ГДР. Мне дали как писателю стипендию на питание и проживание в Доме творчества для разнообразных создателей, в том числе и для философов и историков. Но главные были, конечно, художники, композиторы и писатели, где я и прошла мои маленькие университеты в области современного изобразительного искусства, оказавшись в эпицентре концептуализма. Заранее говорю, что я поняла. Концепт — это, проще говоря, изобретение, ноу-хау. Изобрести материал, способ его размещения и на чем размещать. И главное — идея. То есть, что хотел этим сказать автор? Простая школьная формулировка. Собственно, любое, сделанное человеком, может быть подано как концептуальное искусство. Еще более главное — это куратор, под которого и создается концепт, и который проектирует выставку, на которую получит деньги от Министерства культуры и спонсоров, которые часто линяют. Не буду тут пересказывать примеры из творчества бывших советских художников, которые вовсю демонстрируют на Западе вывезенную из российских кухонь и коридоров экзотику в виде табуреток, корыт, почтовых ящиков и реальных БУ деревянных сёдел, снятых с унитазов. Сошлюсь лучше на опыт деревни Випперсдорф. Допустим, материал — это акрил и холст, 2 метра на 3 метра. Способ — полив, прысканье из пневматического пульверизатора. Называется как-то вроде аэрограф. А теперь что? Изображается художник и жена художника крупно. Увеличенный слайд проецируется на холст и копируется. 2, допустим, головы, каждая полметра на полметра. Не похоже, но это не важно. Рисунок с фотографией часто бывает не похож. Затем пункт. Идея, или что этим хотел сказать художник. Автор записал на пленку свою ссору с женой. Жена упрекала его в тот момент, что он ей изменяет. Художник возражал на иностранном языке. По-нашему это звучало как разговор с лошадью. «Но-но!» В дальнейшем скандал должен был транслироваться с магнитофона в оригинале, а на холст попадал уже перевод текста на немецкий в виде титров. Итак, это была Германия, деревенька Випперсдорф. Стояло немыслимое жарище. В деревне имелся дворец графов фон Арнимов, ныне музей, продающий экскурсии, книги и свое вино Гёте и Беттина. Вокруг простирался многовековой парк с павильоном, садами, цветниками и заросшим прудом, в котором болтался потерханный лебедь. Я носила ему булки и назвала его почему-то Ульрих, видимо, по созвучию с фамилией бывшего секретаря Компартии ГДР. Иногда Ульриха не было. Вообще-то его звали Беттина. Я один раз спросила «Во ист Беттина?» и из ответа как-то не поняла, то ли он пошел в соседнюю деревню, пешком по лесу, а лисы, как у него было с крыльями, то ли полетел. Через неделю Ульрих вернулся и давал неторопливые круги в нашей луже. Немецкий я знаю со времен военного детства. Ахтунг, Хендехох и Битте, а также Вас из Дас, что это такое. За остальное время я выучила Воист, где? Существительными Варен, магазин, Убан, то есть подземка. Однажды я даже вступила в оживленную дискуссию с продавщицей, обнаружив,